«Сынок», — вновь поморщился отец, — «неужели они еще и сделали тебя владельцем отряда?» «Я сам его открыл», — произнес я, поняв, к чему клонит мужчина. «Нашим парням все равно рано или поздно пришлось бы на кого-то работать, так почему бы не на меня?» «Гордей», — покачал головой отец и посмотрел на меня с сожалением, — «мне жаль разбивать твои детские иллюзии, но боюсь, что ты в большой опасности. Кто-то влиятельный решил создать свой наемный отряд и воспользовался тобой, чтобы прикрыться от чужих взглядов. Тебя мастерски подвели к мысли о создании, тебе подкинули денег и всего остального. Возможно, даже с наймом людей помогли. Это твой Иван Михайлович, ты ему доверяешь?» «Доверяю», — ответил я, — «ведь за ним самим решил скрыться я. Никто не знает, кто именно является основным бенефициаром. Меньше конспирологии и больше веры в сына». «Веры, говоришь?» — спросил Роман Павлович. «Гордей, да ты знаешь, сколько это все стоит?» «Отлично знаю», — кивнул я и, повернувшись к сейфу, достал из него стопку документов. «Ознакомься, тут вся информация. Понимаю, как это звучит, но надеюсь, вы мне поверите». Немного подумав, я достал телефон и протянул его отцу. Некоторое время мужчина изучал приложение егерей, в котором был отображен остаток долга в 100 тысяч, количество закрытых разломов и их характеристики, а также сумма заработанного. «Этого просто не может быть», — прошептал он. «Тут ведь даже и пятый класс есть. Кто все это сделал? Кто?» Вместо ответа я достал из кармана коробочку с кольцом и, открыв ее, прикоснулся к камню. «Не может быть!» — ошарашенно прошептал отец, когда понял, что мой камень горит желтым, а это цвет егеря 6-го класса.